Глава 15. Ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации Лукин Фрол Прокопьевич, проживал не так уж далеко от меня, по адресу улица Первомайская, дом 37, квартира 3. Если бы к нему пришлось ехать на автобусе, я бы еще раздумывал, не остаться ли дома. Или если бы начался дождь, снег, град. В среду утром я проводил на работу Надежду Сергеевну, размял связки и разогрел мышцы коротким комплексом упражнений утренней зарядки. Сегодня установил рекорд. Отжался от пола 10 раз. Выглянул в окно. Погода 8 августа выдалась замечательной. Солнечной, безветренной. Потому я все же натянул футболку с корабликом и прогулялся по улице. По дороге прикупил у предприимчивой женщины на автобусной остановке стакан жареных семечек, потратил 5 копеек. Двор, куда смотрели окна квартиры Фрола Прокопьевича Лукина, прятался в тени древесных крон. Я посчитал это хорошим знаком, на солнце бы долго не просидел. Не встретил конкуренции со стороны местных пенсионеров, присел на недавно выкрашенную в зеленый цвет лавку, уставился на окно первого этажа. Окна квартиры генерал-майора отыскал быстро, и не только потому, что вычислил их, зная номер квартиры, а потому, что в одной из них увидел свою подвеску, ту самую, которую продавались теперь в комиссионном магазине. Я усмехнулся, забросил в рот семечку. Белоснежная подвеска под кашпо смотрелась за оконным стеклом замечательно. Чего не сказал бы о подвешенном в ней цветке, о большом кактусе, похожем на зеленый колючий волейбольный мяч. Я хмыкнул, вынул из кармана газету, развернул ее. Хотел поначалу прихватить с собой книгу, но передумал, боялся увлечься чтением, позабыть, зачем сюда явился. Да и подумал, десятилетний мальчик с пионерской правдой в руках будет смотреться более естественно и в духе времени, чем тот же ребенок, но читающий томик Достоевского. Вчерашний звонок Каховского, подвеска на окне — все это намекало на то, что делать в этом дворе мне теперь нечего. Но других занятий я себе на утро не придумал, денег на походы по магазинам у меня не осталось, просить их у Нади я не захотел, не стал беспокоить с утра пораньше и Зою. Подумал, что с превеликим удовольствием проведу это чудесное утро на свежем воздухе, слушая голоса птиц и потакая своей подозрительности. Тем более, что заподозрил. Принципу «доверяй, но проверяй» сегодня следовал не только я. Подвеска на окне третьей квартиры четко говорила о том, что Каховский все же явился к ветерану и не забыл наш с ним договор. Должно быть, старший оперуполномоченный Верхнезаводского УВД не мечтал встать в неудобную позу перед московскими гостями. Юрий Федорович пожелал полностью исключить даже малейшую возможность такого развлечения. Подстраховался на всякий случай, а вдруг? А таких «вдруг» я сам, уже здесь во дворе, вообразил не меньше десятка, начиная с того, что теткина могла работать не одна, с сообщником, и заканчивая совсем уж конспирологическими предположениями. Я снова посмотрел на кактус и опять усмехнулся. Покачал головой, вспомнил рассказы знакомых и бывших сослуживцев Каховского. Расспрашивал их о Юрии Федоровиче, когда разбирался в деле отца. Все, с кем я побеседовал, отзывались о тогда уже бывшем майоре милиции как о человеке умном, дотошном и большом любителе всевозможных шуток и приколов, таких как кактус в кашпо на окне. По материалам отцовского дела я убедился, что Каховский — ответственный человек, по этой причине теперь ему и доверился. Потому я почти не сомневался, что дядя Юра сегодня проявил паранойю и все же лично следил за безопасностью ветерана войны. В документах дела об убийстве Лукина значилось, что смерть Фрола Прокопьевича наступила в промежутке от 10 до 11 часов до полудня. Тело генерал-майора в той, возможно, уже изменившейся реальности обнаружила его невестка в 12 часов дня. 48-летняя женщина пришла проведать тестя в привычное время, ровно в полдень, и обнаружила того на полу в луже крови. Сегодня старика не убьют, в этом я почти не сомневался. Теткина арестована, на окне висит кактус. Фрол Прокопьевич Лукин не станет жертвой врача-убийцы. Он преспокойно выпьет днем вместе с невесткой по чашке чая. Это случится скоро, потому что полдень наступит всего через несколько часов. А это значило, что долго мне на лавке сидеть не придется, только и успею просмотреть газету да заплевать двор скорлупой от семян подсолнечника. Я встряхнул газетой, прочел название передовицы. Невестка генерал-майора явилась четко по графику. Она задела меня по пути к подъезду взглядом, не улыбнулась, но и не нахмурилась, лишь прижала к бедру дамскую сумку. Зато сбилась с темпа, когда увидела висевший на окне кактус. Я проследил за тем, как знакомая по фотографиям из другой жизни женщина шагнула в полумрак подъезда. Зевнул, подмигнул возившимся в песочнице малышам, шикнул на голубей, долбивших клювами по шелухе от семечек. Мои запасы семян подсолнечника истощились до обидного быстро. Поправил свой головной убор, еще час назад превратил прочитанную от корки до корки газету в модную пилотку. Тени к полудню стали короче и уже не прятали меня от прямых солнечных лучей, а я только выглядел десятилетним балбесом. Но хорошо представлял последствия солнечного удара. Только благодаря обильному потоотделению я все еще спокойно сидел на лавке. Не вся вода устремлялась в мочевой пузырь, большая часть влаги находила короткий путь через поры в коже. Однако чувствовал, что высижу в этом дворе не больше часа. Потом либо пойду искать укромный угол, либо побегу домой. Да и желудок напоминал, что пора бы перекусить. Воспоминания о завтраке уже поддернулись дымкой забвенья, а полученные от семечек калории растущий организм давно израсходовал. Я подумал, что обещанных дядей Юрой 2 порций мороженого сейчас будет маловато. Взглянул на циферблат наручных часов, подаренных Мише Иванову 3 года назад в честь первого дня в школе, спрогнозировал, что Юрий Федорович покинет квартиру генерал-майора в ближайшие 5 минут. И не ошибся. Старший оперуполномоченный Каховский уложился в рассчитанный мною норматив с запасом. Он вышел из подъезда до того, как секундная стрелка на моих часах отсчитала 5-минутку. Я наблюдал за тем, как милиционер огляделся, как тот поправил воротник рубашки, отметил, что Юрий Федорович сейчас походил на иностранного шпиона. Только те ходили в такую жару, в рубашке с длинным рукавом и темных брюках. Дополняли образ разведчика до блеска начищенной туфли. Каховский вынул из кармана пачку сигарет, яркую импортную зажигалку, закурил, взглянул на наручные часы, хитро сощурил левый глаз и прямым курсом проследовал к приютившей меня лавке. «Что ты тут делаешь, зятек?» — спросил Юрий Федорович. Я прижал руку к колбу, будто из-под козырька снизу вверх посмотрел на маскировавшегося под шпиона милиционера. «Тебе еще вчера русским языком объяснили, что Фролу Прокопьевичу уже ничего не угрожает», — сказал Каховский. «Или ты по-русски не понимаешь?» Я лениво помахал рукой, отогнал от лица табачный дым. «Понимаю, конечно, и даже по-английски, немного. В больнице скучно было, выучил 10 слов. Не удержался, зевнул. Дядь Юр, да я просто прогуливался утром мимо этого дома, смотрю кактус на окне. Сразу понял, что это вы к генерал-майору в гости пришли. Кто бы еще такое учудил? А вы мне, между прочим, 2 эскимо задолжали. Помните об этом?» «Я помню. Вот и решил вас тут дождаться. Погода-то хорошая». Я развел руками, будто предлагал майору милиции оглядеться по сторонам. Тот фыркнул, стряхнул пепел с сигареты себе под ноги. «Ты уже 4 часа ждешь», — сказал Юрий Федорович. «Наверное, очень любишь мороженое». Я пожал плечами. «Люблю. К тому же я сегодня никуда не спешу», — улыбнулся. Каховский нахмурился при виде моей улыбки, поднес к губам сигарету. «У меня каникулы, дядь Юра», — сказал я. «Могу хоть весь день на лавке сидеть», — показал на окно. «А с кактусом это вы хорошо придумали. Красиво смотрится и привлекает внимание». Мне показалось, что Юрия Федоровича смутили мои слова. Каховский выпустил из ноздрей две струи табачного дыма, сказал: «Не сомневался, что ты не усидишь дома. Примчишься меня проконтролировать. А кактус...» — майор милиции кашлянул. «Это так получилось. Нет у старика других растений». Юрий Федорович хмыкнул. «Зато кактусов полон дом», — сказал он. «Лукин коллекционирует их, если ты не знал. У него вся квартира заставлена этими колючками». Покачал головой. «Я все утро слушал рассказы о них». Мне послышались в его голосе печальные нотки. Сидевшие в песочнице детишки прервали свои занятия, приоткрыв рты, уставились на дяденьку сигаретой. Следили за старшим оперуполномоченным и затаившиеся на скамейке около подъездов бдительные пенсионерки. Голуби тоже перестали перебирать разбросанную вокруг лавки шелуху, насвинячил я знатно, вертели головой, посматривали на майора то правым, то левым глазом. Каховский усмехнулся. «Вот ты, зятек, знал, что у нас в городе есть клуб любителей кактусов?» — спросил он. Я помотал головой, придержал пилотку из газеты, чтобы та не свалилась. «А я теперь и об этом клубе, и о кактусах много чего знаю», — сообщил Юрий Федорович. «Хоть диссертацию на эту тему пиши. Или статьи для журналов». Он снова затянулся дымом, как мне показалось, сделал он это нервно и поспешно. Каховский выдохнул и спросил: «Ну что, зятёк, поедем за мороженым?» Вслед за майором милиции я прошел к припаркованному во дворе автомобилю. Не сразу сообразил, куда именно меня вели. И сперва не поверил своим глазам, когда Юрий Федорович замер рядом с зеленой копейкой. Уж очень плохо сочетался в моем представлении ВАЗ-21 с бондовским образом иностранного шпиона, которым щеголял сегодня Каховский. Старший оперуполномоченный Верхнезаводского УВД по-хозяйски распахнул дверь автомобиля, кивком головы велел мне сесть на пассажирское сиденье. Я снял бумажную пилотку, осторожно забрался в салон, боялся повредить хорошо сохранившийся музейный экспонат. Вдохнул запах нагретой солнцем резины. Внутри жемчужины советского автопрома мне показалось тесновато. Лишь со второго раза закрыл дверцу, привык не хлопать. Юрий Федорович метнул в центр двора сигаретный фильтр, уселся на водительское место. Он повернул ключ в замке зажигания, двигатель зарычал. Я не услышал привычный для меня сигнал о том, что не пристегнуты ремни безопасности. Юрий Федорович посмотрел на меня. «Вчера по телефону ты говорил, что у тебя есть ко мне дело», — сказал он. «Еще одно. Я так понял. Оно похоже на дело этой девицы-фельдшера, правильно?» Я пожал плечами. «Намного хуже». «В каком смысле хуже?» — переспросил Каховский. «Хуже это...» Он замолчал, заглушил двигатель. «Поясни», — потребовал Юрий Федорович. Он припечатал меня взглядом сурового и требовательного взрослого. Я ответил ему улыбкой десятилетнего ребенка. «Дядя Юра», — сказал я, — «в этот раз я за просто так ничего не скажу». «Эскимо — это не просто так», — парировал Каховский. «Мороженое у меня есть пока только в моем собственном воображении. Вам, быть может, уже новые звездочки на погоны прилетели, а я все еще с пустыми руками». Показал милиционеру ладони. Юрий Федорович вздохнул. «Куплю тебе эскимо, я же обещал». «Два». «Два куплю», — согласился Каховский. «Что там у тебя за дело?» Я нагнал на свое лицо серьезности и таинственности, постарался выглядеть как Вовчик, когда тот нам вчера рассказывал о своих соседях сверху и снизу. Аккуратно поставил себе на ноги пилотку из «Пионерской правды», расправил на ней края. «Дядь Юра, а те штаны с тремя лампасами, в которых вы дома ходите, они от адидасовского костюма?» Каховский не сразу врубился, о чем я спросил, но потом кивнул. «А у вас и кофта от него есть, с логотипом на груди?» Юрий Федорович помахал ресницами, точь-в-точь, как Надя, когда та не понимала, чего я от нее добивался. «Ну, да», — сказал он. «Только она будет тебе велика. Очень». Я махнул рукой, потоком воздуха опрокинул пилотку. «Это понятно», — усмехнулся. «Хочу срисовать с вашей кофты логотип», — сказал я. «Сегодня же. Можно?» «Да делай с ней, что хочешь». Каховский сложил руки на рулевое колесо. «Ты расскажешь, наконец, что еще увидел?» — спросил он. «То есть кофту вы мне покажете?» — уточнил я. Юрий Федорович заскрежетал зубами. «Да», — сказал он. Вздохнул, выдохнул и заговорил уже спокойно. «Прямо сейчас купим тебе мороженое и поедем за кофтой», — сказал он. «Доволен?» «Доволен», — подтвердил я. Подумал о том, что благодаря Вовчику теперь лучше представлял нормальное поведение 10-летнего ребенка. Пусть рыжему мальчишке 10 лет исполнится только зимой. «Записывать будете, дядь Юра?» «Буду», — Юрий Федорович достал из бардачка блокнот и ручку. «Диктуй», — сказал он. «Чикатило, Андрей Романович», — продиктовал я, — «1936 года рождения». Каховский послушно законспектировал мои слова. «Это еще кто?» — спросил он, когда поставил точку. «Дядь Юра, что бы вы сделали?» — сказал я. «Если бы узнали о чудовище, которое насилует, расчленяет и употребляет в пищу женщин и детей». «Так», — Каховский плотно сжал губы. «Теперь вы о нем знаете». Юрий Федорович выпрямил спину, ручкой постучал по странице блокнота. «Этот, что ли?» — спросил он. «Хочешь сказать?» Майор милиции покачал головой. «Не верю», — сказал он. «О подобных случаях меня бы точно поставили в известность». Я развел руками, посмотрел за окно на возившихся в песочнице детей. Каховский повернул голову, проследил за направлением моего взгляда. «Он не наш, не местный», — сказал я. «Но уж очень он плохой человек», — заглянул Каховскому в глаза. «Дядь Юра, вы знаете город Ростов-на-Дону?» — сказал я. «Рядом с ним есть еще два города — Шахты и Новошахтинск. Вот в том районе и обитает это чудовище. Там он охотится на людей, в основном на женщин и детей. Он начал свою охоту еще в 1978 году и к настоящему моменту убил примерно 30 человек». «30?» — переспросил Юрий Федорович. «Это ты тоже увидел в своих...» «Это правдивая информация, дядя Юра». «Правдивая». Майор милиции почесал шариковой ручкой бровь, кашлянул. «Ну и что мне прикажешь с этой информацией делать?» — спросил он. «Это здесь, в Великозаводске, я кое-что могу. Но где я и где Ростов-на-Дону? Представляешь, письмо ростовским коллегам написать или позвонить? Я могу, но я ведь не генерал-майор, просто майор. Кто в тех краях прислушается к моим словам?» Он вздохнул, хмыкнул. «Нет, я поспрашиваю, конечно». Юрий Федорович взглянул на меня. «А наших, великозаводских чудовищ, ты в своем сне не видел?» — спросил он. «Видел кое-что, дядь Юра», — сказал я, — «и расскажу вам о них. Потом. Они подождут. Не к спеху с ними разбираться. Они в ближайшее время о себе не напомнят». Указал пальцем на короткую запись в блокноте Каховского. «А вот этот монстр убивает и насилует прямо сейчас». Со стороны песочницы донесся детский смех. «Ты уверен в этом?» — спросил Зоин отец. «Уверен», — сказал я, дернул плечом. «Я продиктую вам, что запомнил. А вы, дядь Юра, уж сами решайте, что со всем этим делать. Ведь это вы, майор советской милиции, не я. А мне здесь и сейчас всего лишь 10 лет. И я пока пионер, не милиционер. Мои возможности очень ограничены. Могу вам только сказать, что этого монстра поймают и без вашей помощи, но только через много лет. Я даже примерно знаю, как и когда это случится. Вот только к тому времени, товарищ майор, этот монстр замучит и убьет больше 50 человек». «Твою ж! Налево, об стену и с разворота!» Каховский махнул рукой. Он вынул из кармана мятую пачку с сигаретами, посмотрел на изображение верблюда и пирамид. Но не закурил, бросил пачку в открытый бардачок. Юрий Федорович снова примостил на руль блокнот. «Диктуй, зятек», — сказал он. «Так тому и быть. Записываю». Дядя Юра все же купил мне мороженое. Тот самый знаменитый советский пломбир, о котором с ностальгией вспоминали мои бывшие сверстники. Как и договаривались, две порции. Вторым эскимо я изначально планировал угостить Надежду Сергеевну, однако теперь изменил свои планы, потому что Надя Иванова со вчерашнего дня села на диету. Пусть сама она об этом пока и не догадывалась. Да и не планировал я в ближайший час идти домой. Были у меня и другие дела, помимо борьбы с преступностью. На покупку правильной и здоровой пищи для Надиной диеты и подпитки моего растущего организма понадобятся деньги. Деньги нужны и на другие цели, а моя нынешняя официальная опекунша пока не проявляла себя хорошим добытчиком денежных знаков. Надиной зарплаты нам на жизнь катастрофически не хватало, потому я собрался помочь Надежде Сергеевне Ивановой в несложном, на мой взгляд, и интересном деле – добывании денег. Решил сделать из нее правильного предпринимателя. Юрий Федорович не забыл о нашем новом уговоре, привез меня к себе домой, где мы с Зоей Каховской приговорили подтаявшее мороженое. О нуждах своей дочери майор милиции в магазине не подумал. Пришлось отдать однокласснице Надину порцию эскимо. Пломбир оказался недурственным, особенно на голодный желудок. Я проглотил его в два счета, за ним вдогонку отправил десяток шоколадных конфет и три бутерброда с плавленным сырком и сырокопченой колбасой. Нашел ее в холодильнике Каховских. Потом я чуть уменьшил кофейные запасы Елизаветы Павловны, пока та не вернулась с работы. Выслушал Зоин восторженный отзыв о «Алых парусах». Та уже прочла половину повести, горела желанием поделиться эмоциями хоть с кем-то. А заодно выпросила у девчонки почитать 100 лет тому вперед. Не забыл о данном Вовчику обещании. И лишь после всех этих интересных и полезных дел перешел к главной цели похода к Каховским. Вооружился карандашом и листом бумаги, занялся адидасовским спортивным костюмом. Я не планировал клонировать дяди Юрин костюм, во всяком случае пока. По опыту из прошлой жизни знал, чем проще затея, тем она лучше и, главное, выгоднее. Пошив спортивных костюмов под «Адидас», посчитал слишком уж мудреным делом, да и усомнился, что в современных советских магазинах отыщу подходящую ткань. Потому ограничился тем, что скопировал на лист бумаги лишь адидасовский логотип, не пирамиду из трех полосок, а еще предшественника, трилистник с названием фирмы. В своем таланте художника я сомневался, но не в своей находчивости. Ушел от Каховских с томиком Булычева в руке, в котором пряталась главная ценность. Листок бумаги с изображением логотипа немецкой транснациональной компании.